Прощаясь со своими любимыми учениками, Иисус Христос им заповедовал очень важное такое слово. «Идите и проповедуйте». Благовестие сегодня в какой-то степени мы смотрим, что среди наших рядов несет послабление. Может, где-то оно, наоборот, поднимается, но так замечается со стороны, что где-то есть послабление. Если мы говорим за прошлый год, у нас о нашем объединении церковь на несколько десятков выросла. С одной стороны, это хорошо, что наше объединение немножко подросло в плане членов церкви. Но, братья, не знаю, как то, я так молюсь и переживаю, думаю, Господи, помоги, чтобы в этом году еще был рост в нашем объединении, чтобы были покаяния, крещения, чтобы были новые группы, новые церкви. Об этом переживать, я думаю, должен каждый из нас сегодня здесь находящийся. Все мы, братья, являемся членами Церкви Христовой. И как говорил Иисус Христос, Деяния 1:8, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелем в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Я такое место хотел бы прочитать ко всему нашему общему рассуждению. Книга Иезекииля, 33 глава, 22 глава, 30 стих. 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Братья, я хотел бы немножко вот этому направлению, о чем здесь говорит Господь, уделить внимание. «Искал я человека». Мы знаем во всей истории, что Господь всегда ищет человека. Когда мы читаем книгу «Бытие», то согрешивший человек нуждался в Боге. И Господь, как инициатор этого общения, ищет человека. «Искал я человека». Две причины, почему нас ищет Господь. Одна причина, чтобы спасти, вторая причина, чтобы сотрудничать с нами, чтобы мы были работники, Его виноградники, нашего Господа, исполняли Его великое поручение. У меня, братья, будет просто не слово, а некоторые размышления свои я поделюсь, и призыв. Хотелось бы, чтобы мы в этом году как-то усиленно могли это служение совершать и могли отнестись с полной ответственностью к этому служению благовестия, к которому нас призывает сам Господь. Мы знаем, в истории много было моментов, когда Господь искал человека. Например, один из моментов мы встречаем, и Господь нашел себе такого человека. Так открывает его апостол Павел, говорит об этом в Деянии, в 13 главе, 22 стих. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева», это пророческое слово, «который исполнит все хотения мои». Я хотел бы спросить, как недавно мне пришлось беседовать с одним человеком, и я говорю, «Как ты думаешь, хочет ли Бог спасти тебя?» Она говорит, «Ну, не знаю». Я говорю, «Ну, а как написано? Бог хочет, чтобы все, и ты входишь в то же число, хочет тебя спасти?» «Ну, наверное, раз Бог говорит, значит, хочет. А какие к этому ты прилагаешь усилия?» «Да вот я расслабилась до такой степени, я поняла, что я никому не нужна в этом мире, что, наверное, мой уже черед настал, чтобы уходить с этой земли, вот до такой степени, член церкви. Я беседую и удивляюсь, думаю, надо же, до какой степени человек себя запустил духовно, потеряв общение с Богом, ищет вот эту возможность, чтобы быстрее уйти из жизни. И говорит, зачем я здесь живу? Господь меня не использует, я не чувствую, что Бог во мне, поэтому нет смысла жить. Братья дорогие, мы видим вот в этом слове, которое я прочитал, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, который исполнит все хотения мои». Как бы хотелось, чтобы на этом месте каждый из нас оказался, чтобы мы исполнили все желания нашего Господа, Его великое поручение. Я немножко так статистически к этому подойду, братья. Вот если смотреть по статистике России, у нас больше 140 миллионов населения. В нашем Московско-Приволжском объединении 40 миллионов населения. Будем так говорить, это 1/3 России. Население в нашем Московско-Приволжском объединении. На нас висит не то, что какая-то ответственность, а великая ответственность, большая ответственность, чтобы людям говорить, чтобы людей спасать, чтобы приглашать их в церковь, чтобы по принципу, как Христос говорил, «пойди и убеди прийти». Хотя нередко бывает сегодня такое, когда молодые члены церкви, братики, избирают для себя вот такую методику благовестия, как через интернет. Я об этом немножко сейчас слушаю. Есть форумы, проходят по интернету, как лучше благовествовать, как лучше людям рассказывать. Ну, например, было в одной церкви идет благовестие, и так раздают литературу, трактаты, Евангелие. Один юноша так скептически подходит и говорит, зачем вот бросать святыню псам? Надо по-другому сегодня благовествовать. Мы живем в другое время. Это вы в то время жили, когда этого ничего не было. Надо использовать все средства информации для того, чтобы благовествовать. Ну, братья так побеседовали с ним, предупредили его, что смотри, опасно то, куда ты сегодня хочешь идти с благовестием. Так случилось, что он, ну, сам он программист, запрограммировал свой сайт, его, так сказать, в интернет выложил о благовестии. Думал, что каждый читающий будет соприкасаться с его проповедью, и это будет хорошо людям. Но так случилось, что в один прекрасный день, открыв свой сайт, на этом сайте были размещены порнографические снимки. Ну, такие пошлые очень. И, увидев это все, он не знал, куда деваться. Пытался отключить, а оно не отключается. Тогда он обратился к брату-служителю и говорит, вот вы меня предупреждали, брат, простите, что так получилось. Я-то думал, как лучше сделать, а вот не знал, что оно закончится таким искушением для меня. И пришлось ему исповедоваться, молиться, плакать пред Богом, потому что эта методика, которой некоторые сегодня пытаются пользоваться, приводит иногда вот таким печальным результатом. Поэтому благовестие всегда должно носить евангельский характер. Чтобы души приводить ко Христу, нужно самим иметь общение с Богом. Чтобы человека обратить к покаянию, нужно его не убеждать в своих каких-то пониманиях, а соприкасать его со Христом. Только человек, имеющий близкое общение со Христом, способен привести грешника к Богу. Например, Моисей в древности тоже его нашел Господь. И все мы знаем, где его нашел Господь. В пустыне, да? Когда Моисей находился, увидев горящий куст. Что первое ему сказал Господь, когда он хотел поближе подойти, посмотреть, что это за такое зрелище? Первое, что сказал ему Господь, «Сними обувь твою». Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Там, где присутствует Господь, там все свято. Все окружение, где мы находимся в присутствии Его, все свято. Вот сегодня в нашем общении присутствует Господь, все свято. Я помню, как-то у нас было такое выраженное благовестие, мы строили дом молитвы. Вот часто нам похаживали власти с различными предписаниями, запретами, и устными, и письменными. И однажды был такой случай. Да, я немножко упустил момент. А у нас всегда, когда заходишь в дверь, заборчик такой был простенький, и когда заходишь в дверь, то висел текст «У нас во главе Бог». Это второе послание по Римлянам 13:12. Такие короткие слова «У нас во главе Бог». И вот представители власти, когда открывают дверь, сразу им в глаза вот врезается этот текст. Вот. И они спрашивают, кто вам разрешил здесь строить? Мы показываем на текст, читайте. Они так смотрят и говорят, ну, это ваше понимание, но из людей кто вам разрешил? Ну, у нас дискуссии, как всегда, зарождаются с ними, и мы опять начинаем объяснять, толковать. Нам сказал Господь. Однажды был такой момент, когда нас забрали в исполком, несколько человек привезли. С нами был один старец, сегодня в вечности, он 4 срока в вузах отсидел, Матвей Тихонович, он такой твердый брат, такой бодрый всегда был, живой. И вот привезли нас в горисполком, и вот заместитель главы кричал, запрещая нам строить. А один из братьев говорит, уважаемые, можно вам сказать? Пожалуйста, говорите. Я вам скажу так, что если вы даже построите здесь, поставите войска, мы все равно строить будем. Он по столу ударил, все, это баптисты, нам все понятно, с этими людьми нечем разговаривать. Уходите отсюда, и выгнал нас с того помещения. Братья, когда мы действительно, как церковь здесь, надеемся только на главу нашего Христа, как сегодня, когда мы имеем такие мышления в нашем воображении, желание, чтобы угодить этой главе, чтобы его слово понести, возвести, это самое сегодня важное направление – проповедовать Христа. Я вот немножко сейчас «Вестник истины» вышел последний, мне вот такая фраза удивила на конференции нашей общебратской. Было слово, его говорил Курембин Александр Александрович. Вот было выражено, что какая стратегия и цель нашего братства. И вот он так выражался, я думаю, это для всех доступно и понятно, все это могут прочитать дома. Стратегия и цель нашего служения обозначена самим Господом на все времена. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Братья, и как вот он описывает, что методика служения наша не должна быть статичной, то есть выработанной вот раз и навсегда, только так и не иначе, по-другому. Она должна соответствовать требованиям времени и положительно восприниматься окружающими людьми. Поэтому это служение носит очень сегодня, я бы сказал, важный характер, потому что многим служениям уделяется столько внимания. И молодежный вопрос, сегодня о нем говорил брат, и детский вопрос, и музыкально-хоровой, и месячные курсы бывают. А благовестие как таковое, оно немножечко, как сказать, такое, мало ему уделяется как бы внимания. Хотя мы проводим семинары, да, в этом году и в Приволжье было, в Нижегородском семинары, и в нашем московском объединении пару семинаров было. Но это недостаточно, братья. Хорошо бы на местах, чтобы было такое направление, чтобы мы не забывали, вот какая наша перспектива. Я вот здесь хотел отметить вот некоторые наши моменты перспективы, исходя из всех форм благовестия. Проводить евангелизационные служения. И это очень важно не только в каждой большой церкви, а каждая церковь может проводить евангелизационные служения. Что входит как бы форму этого важного служения. Важно собраться со всей духовной, внутренней силой ответственности, которую нам вселяет Господь, чтобы мы это не забыли. Важно призвать церковь к посту, к молитве, чтобы об этом подойти к этому так ответственно, серьезно. Мы же переживаем, у нас у всех есть родные, близкие. Я скажу так, если вот в каждой церкви, если каждый приведет по одному родному, неверующему, а у каждого есть они почти, то наша церковь быстро пополнится. Но об этом же надо не только говорить, а думать, переживать, какие-то силы подключать к этому, как-то поститься, молиться, то есть более ответственно к этому относиться. Мы много говорим о благовестии. А что мы делаем для того, чтобы оно ширилось, чтобы оно усиливалось, чтобы оно возрастало, чтобы приносило плод, чтобы действительно наш Господь был возвеличен и прославлен? Вот. Мне нравилось, как брат Данюк из Соединенных Штатов, там, где среди индейцев они трудятся, и он рассказывал о том, что как мы подошли к этому вопросу. Мы, говорит, 5 суток пребывали в посте и молитве. И люди просто начали идти группами. Одна группа, вторая группа, третья группа начали идти, начали с покаяния. Мы не знали, говорит, как подойти, как начать благовестие. Но мы 5 суток вот были в посте, и вот уже на третьи сутки люди начали приходить. «Братья, ну давайте же на местах как-то мы усилим это служение». У нас просто мы говорим с проповедей, надо проповедовать, надо говорить, как и я сейчас вам говорю. Но какие-то давайте пути к этому искать, усиливать это служение, чтобы оно было плодоносным, чтобы оно приносило славу нашему Господу, чтобы об этом не просто мы переживали, а несли тяжесть этого важного служения. На нас, на братьев лежит ответственность быть свидетелями верными. Я не говорю уже о разных методах сегодня благовестия. Хотя бы в духе нам в этом направлении вместе соединиться. И было бы неплохо назначить бы на какой бы день пост и молитву, чтобы в нашем объединении, не только вот в московском, где мы сегодня собраны, как бы поближе сюда всем братьям приехать, хотя и приволжским далеко, но чтобы всем объединению вместе объединиться в этом направлении и пред Богом вопиять и молиться, чтобы Господь начал действовать, чтобы Его благодать собирала многих наших, и родных, и близких, грешников, окружающих нас, чтобы началось это пробуждение. Поэтому евангелизационное служение хорошо было бы проводить, как в одной церкви, мне понравилось, рассказывал, мне кажется, если я не ошибаюсь, сам Николай Степанович. Мы, говорят, церкви проводили у себя евангелизационное служение. Ну как к этому подошли? Каждый член церкви, один трактатик пусть возьмет. Не надо брать, как некоторые берут по 100, по 1000, раздают везде, в трамвае, в троллейбусах. Мы благовестие провели. А хоть один пришел? Не один. Надо на плод смотреть, братья, на результат. А не только вот, ну, афиши сделать, расклеить, раздать, сказать, что мы раздали. А чтобы вот по принципу Христос говорил, пойди, и убеди прийти, чтобы действовать по такому принципу. Поэтому давайте мы все подключим, братья, к этому, чтобы наше служение, оно приносило плод нашему Господу, чтобы Он прославлялся. Вот есть переживания вот такие, в моем сердце, не знаю, как у вас, братья, но у нас как-то нужно расшевелить нас в этом служении, чтобы мы все поднялись, братья, мужи Господни, на местах. Ведь сегодня у нас вот есть нужда в благовестии. Вот, например, нужда у нас есть благовестие в Тверской области, там будет проходить благовестие с 15-го, если я не ошибаюсь, с 15-го, по-моему, да, братья Тверские, 16-го, да, 16-го будет проходить благовестие. И там есть нужда, если кто-то желает из братьев даже, ну, вернуться, поехать домой, вернуться, приехать на это благовестие, поучаствовать недельку в этом служении, будет очень хорошо, это большая помощь для наших друзей. Мы тоже со своей стороны, со своего вот региона пошлем туда работников. Но было бы неплохо, если бы и из других бы регионов поучаствовали в этом служении. Раз есть такая нужда, есть такой призыв, ну давайте помогать как-то друг другу, братья. Может, если у кого-то есть еще призыв, можно будет сегодня сказать об этом, чтобы завтра объявить, где-то еще благовестие намечается, нужда есть, где мало людей, мало народа. Поэтому хорошо было бы, чтобы присоединились хотя бы 2-3 человека. У нас один миссионер в нашем объединении находится. Я немножко об этом скажу, Туркевич. Туркевич Стас, он на севере совершает труд, служение вот уже на протяжении, если я не ошибаюсь, 2-3 лет. Он там совершает служение. Уже посещали его брат вот Николай Петрович Дуненков туда ездил, еще друзья ездили, посещали его. Ну а сейчас вот такая нужда, он звонит оттуда и говорит: братья, если можно, хотя бы пару человек, чтобы могли бы ко мне приехать, помочь. Вот, помочь там, ну, в деле благовестия помочь, и по дому немножко помочь, он там хочет окна вставить, не хватает средств, чтобы окна заменить, окна уже очень плохие, а семье там жить, совершать служение, а их условия нам известны, какие там у них условия. Это же наше объединение, наш брат, единственный, можно сказать, такой миссионер, который поехал на служение. И давайте мы тоже об этом подумаем, как-то, может, завтрашний день, или как братья, может, здесь оформить, или сделать сбор, или по церквам как-то объявить, чтобы к этому вопросу мы тоже были сердечны, а не просто услышали слухом, вот, и поехали по своим домам. Чтобы нужда брата, она была же наша нужда. Он же наш брат, наш, от нашего объединения, с Московской церкви. Поэтому, я думаю, будет очень хорошо и неплохо. Мне очень нравится, братья, как-то говорил об этом Геннадий Константинович, мысль одну выражал, очень мне понравилось, я ее записал. Церковь, которая сидит на месте и не благовествует, это не церковь. Истинная церковь всегда в походе. Она всегда в движении, благовествует этому миру спасение. А нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. В этом святом походе, в едином устремлении сберечь дорогое братство на путях чистоты и святости, станем еще усерднее распространять дело благовествования Христова, которое является тайной, по милости Божией, открытой нам Духом Святым. И еще одну мысль, это наша как бы перспектива, о чем мы думаем, переживаем. Братья, было бы неплохо, чтобы на местах тоже учитывать и такую нужду, чтобы была организация новых точек. У нас как-то слабовато вот в вопросе последние годы идет. Вот, например, в нашем московском объединении, вот, Верхнеднепровск, да, вот, это Смоленская область, Королев здесь вот тоже, как бы сказать, есть наметки такие, что может группа там функционировать уже, работать самостоятельно, чтобы туда грешника приглашать. Потом можно посещать служение благовестия, там более можно на месте уже широко совершать. Вот в Нижегородском объединении, там Галич, вот, Целигалич, тоже такие места, где друзья выезжают, иногда совершают там служение, с палаткой выезжают, трудятся, а грешников все нет и нет. Как-то хочется, чтобы об этом усилить молитвы наши, чтобы мы на местах, в церквах могли вот сейчас записать это и на местах в церквах могли молиться, сказать: братья и сестры, вот у нас такая нужда есть, молиться за эти точки, которые обозначали здесь на общение. Это Галич, Солигалич, вот, Верхнеднепровск, Королев, вот, Ибрис, это Приволжье, и многие, так сказать, другие места. Вот, если кто-то пожелает, чтобы переехать на новые места, у нас всегда есть такие точки, как Кировской области, вот, в Тверской области, Ярославской области. Мест много, братья. Давайте об этом думать, переживать. Может, кого-нибудь Господь пошлет. Мы об этом сколько лет уже говорим. Кто поедет, кто поедет. И как-то малые вопросы в этом движении. Может, действительно, уже повырастали братья. Смотрю, некоторые, которые уже были не членами церкви, смотрю, уже здесь. Думаю, слава Богу, значит, увеличится у нас наше Московско-Приволжское братство. Это хорошо, так надо не только численностью, а тем каким-то жизненным примером, чтобы куда-то поехать, потрудиться на 2, на 3 года, не понести служение, чтобы там точка образовалась. А мест у нас много. Ты только молись Богу, спрашивай его, Господь пошлет тебя. Я хотел бы, братья, завершить вот такой призыв одним местом Священного Писания. Книги пророка Исаия, 6 глава, всем известное место, братья. Вот его слова такие здесь, в 6 главе. «В год смерти царя Озии видел я Господа». Давид в псалме выражается, говорит: «Всегда пред собою я видел Господа». Хорошо бы мы здесь увидели, братья, Господа, увидели Его, Его святость, приблизились бы к Нему, и чтобы это нас привело к состоянию от страха, трепета пред лицом Его, потому что мы перед Ним ходим, пред Его лицом, и перед Ним будем давать отчет, каждый из нас лично, что я сделал для этого служения благовестия. Это очень важное, ответственное служение, но что я для Него сделал? Мы не в общем сегодня говорим, а каждым лично, индивидуально, как мы совершаем, как мы подходим к этому служению. И поэтому, когда пророк Исаия вот увидел всю эту картину, всю эту святость, выражающуюся в этих удивительных сюжетах, когда каждый из херувимов закрывал лицо свое и ноги свои, и летал двумя, вот по шесть крыл имеющий херувим, что после всей этой картины, когда он увидел Господа, что произошло с Исаием? Он говорит: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Я к чему это все веду, братья? Господь, конечно, явил свою милость, коснулся уст и сказал: «Беззаконие твое удалено, грех твой очищен». Важно, чтобы в сердце не было греха и беззакония. Для чего это нужно? Для чего нужно было Исаии, пророку? А для того, чтобы следующее: «И услышал я голос». Чтобы услышать голос Господа, что Он говорит мне, моему сердцу, что нужно делать, куда идти, что говорить, куда, может, переезжать нужно, что-то делать нужно для Господа. Пророк Исаия вот услышал, и Господь совершил над ним это очищение, и тогда он говорит: «Услышал я голос говорящий, кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Братья, сегодня нам Господь говорит эти слова. Кого мне послать и кто пойдет? Но мы знаем пророка Исаия, как он отнесся к этому призыву Божию, что он ответил, какие слова его были. «Вот я, пошли меня». Саул, которого встретил Господь, он тоже сказал, что он сказал: «Кто ты, Господи?» «Вот я». И Господь ему сказал, что «я пошлю тебя далеко, и ты будешь говорить, проповедовать, и ты еще много должен будешь пострадать за меня». Это такое было откровение Саулу, ну, будущему Павлу, апостолу. Сегодня нам тоже что-то Господь открывает. Сколько братьев говорили уже на закате сегодняшнего дня, я думаю, что нужно какие-то итоги подводить там в душе своей. Нужно какие-то выводы делать для себя. Господи, кто я? Что я делал для Тебя? Может, я сижу в плане благовестия, ничего не делаю? К чему побуждает сегодня нас Господь? Может быть, чтобы мы воспряли духом и сказали: «Господи, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Может, нужно Тебе очищение, освящение, исповедание. Нам, когда пришлось однажды участвовать в благовестии вот на Ярославском море, ну, может быть, случай это знаете, и когда мы в шторм попали ночь, всю ночь в этом шторме находились, вот братья некоторые служители здесь знают, были там. Знаете, сколько было различных размышлений, наводящих нас на верное, здравое мышление, божественное мышление. И сколько мы в своих сердцах, в умах давали как бы обет: «Господи, сделаю то, постараюсь сделать», потому что мы были на грани опасности. Мы не знали, останемся живыми или нет. И когда вот к утру мы подъехали уже к берегу, так Бог сделал, один из там представителей вот по этому, так сказать, Ярославскому морю говорит: «Вы что, в море сегодня ночь были? Вы живы остались?» «Такое не может быть», говорит, «у нас обычно живыми не остаются, если в такую погоду попадает, шторм такой». А вот Бог оставил нам по своей великой милости. Потому что мы об этом переживали, мы молились, склонялись там братьями в комнатке, в каюте, там опускались, говорили: «Господи, помилуй нас, ты видишь, мы собрались для этого благого дела». Но Господь говорит: «Я произведу очищение, освящение, как с пророком Исаия, а потом, чтобы посылать вас». Вот что иногда делает Господь, готовит нас через такие обстоятельства, чтобы мы были действительно достойны нести это слово благословения, и чтобы грешники спасались, чтобы люди погибающие могли получать свидетельство и приходить ко Христу. Эта тема остается, братья, для нас насущной и актуальной темой последнего времени. это не те методы, не те пути, чтобы сегодня включать интернет и все к этому самые современные технологии, чтобы наше благовестие, апостольское благовестие по два, как Христос посылал, и сегодня настолько актуально, настолько живо, настолько оно благословенно, когда мы выпрашиваем, молимся, постимся и говорим: «Господи, Ты дай нам сил, исполни нас Духом Святым». И когда мы, как Христос говорит: «Дух Господень на мне», исполнились, тогда Он сказал: «А теперь я иду благовествовать, спасать, исцелять и все остальное делать». И сегодня через нас это может сделать Господь. Если мы получим такое свидетельство сегодня: «Дух Господень на мне», уходя сегодняшнего с этого общения. Пусть нас благословит, братья Господь, чтобы этот призыв, кого мне послать, кто пойдет для нас, остался не только в умах наших, в сердцах глубоко опустился. Это актуальная истина для каждого из нас. Поэтому давайте мы встанем, братья, помолимся нашему Господу и поблагодарим за эту милость, которую Он дает нам сегодня. Аминь.